Глава вторая. Я окинула взглядом свои владения. Еще совсем недавно лавка досталась мне в совершенно бедственном виде. Паутина, покосившиеся полки, жалкие крохи товаров. Теперь же на нее было приятно посмотреть. Чистая, свежеотремонтированная, стеллажи забиты товарами сверху донизу, ценники подписаны, собственной рукой циферки выводила. Словом, торгуй не хочу. А если учитывать, что до возможности вернуться домой из 1000 золотых монет мне осталось наторговать 500, то дела мои обстоят не так уж и плохо. Хотя большую часть этих денег я выручила за чертовски дорогой артефакт, так что излишний оптимизм тут неуместен. Больше ничего столь же ценного среди моих товаров, увы, нет. Да и артефакт я чудом продала. И не кому-нибудь, а инспектору, графу Керту. Он вообще-то был приставлен присматривать за лавкой и за мной заодно, как ее сотрудницей, а вот надо же, взял и затарился. При воспоминании об инспекторе мое сердце предательски дрогнуло. С тех пор, как сделал свою покупку, в лавке он не появлялся. Уж не знаю, чем таким он занят, но сейчас ему явно не до меня. А ведь когда-то являлся чуть ли не каждый день, доводил меня придирками и ехидными шуточками до белого коленя. И вот теперь, когда я вроде как к нему привыкла, пропал. Колокольчик у входа звякнул, дверь приоткрылась. Сердце дрогнуло. Может, в этот раз и правда он? Вроде как легок на помине. Но нет. На пороге стояла моя старая знакомая Мартина, официантка из кафе «Тихая вкусность». В руках у нее был стаканчик с кофе, и потрясающий аромат мгновенно наполнил помещение и приятно защекотал ноздри. А я снова вспомнила инспектора. Это ведь он когда-то оплатил мне доставку кофе на целых 2 недели. Только вот недели эти давно прошли. Неужели он был в нашем городке и снова обо мне позаботился? Ну тогда почему не зашел? «Привет, это тебе», — Мартина поставила стаканчик на прилавок. «А разве оплата еще не закончилась?» — осторожно спросила я, не называя имени инспектора. «Закончилась? А это от меня. Вот решила зайти в гости, не с пустыми же руками». «Спасибо», — поблагодарила я искренне. После скудного завтрака, который мне сегодня достался, кофе был очень кстати. Но с чего вдруг? Как-то у нас до сих пор не было принято обмениваться подарками. «Посмотри, чему я научилась!» Глаза Мартины сияли. Она отступила от прилавка на шаг, зажмурилась от усердия, хлопнула в ладоши, и в разные стороны брызнули яркие разноцветные искры. Получился маленький фейерверк. Огоньки погасли, не долетев до пола. Последним сдался зеленый. «Ого! Нет, подожди!» — попросила она, хотя я совершенно точно никуда не спешила. «На экзамене в академию нужно показать не пшик, а настоящую иллюзию». Мартина прикусила губу, снова хлопнула в ладоши, и в этот раз появился один фиолетовый огонек. Разрастаясь, он вытянулся, формой стал напоминать бутон, даже прожилки потемнели, добавляя сходство. А затем лепестки раскрылись, мелькнула ярко-желтая сердцевина, и цветок рассыпался. «Вот это да! Здорово!» — воскликнула я и сразу вспомнила, что моя собственная брошюрка с магическими заклинаниями так и лежит в тумбочке. Боюсь, я первая попаданка в истории, которая могла бы изучать магию, но никак не может выделить на это время. Вот обещаю, сегодня же вечером, как только закрою лавку, займусь. Ну, скорее всего. Если, конечно, тапочки не пристанут с нравоучениями, или кот чего-нибудь не отчебучит. Впрочем, даже если так, займусь обязательно. Такое я дала себе обещание. А ведь надо было предположить, что в этом мире строить какие-то планы — глупое занятие. Как бы ты все ни распланировал, обязательно случится какая-нибудь неожиданность. О неожиданностях я не думала, а просто ждала новых покупателей. И они не замедлили появиться. От следующей посетительницы я шарахнулась и испуганно проговорила. «Набор я вам не продам». А потом, вспомнив, добавила. «И разве вы не в тюрьме?» На моем пороге стояла Фиора Нокс, главный редактор местного вестника и, кажется, моя злейшая врагиня. Все такая же пепельная, невзрачные русые серые волосы стали словно короче, а песочно-бежевый костюм, мне показалось, успел выцвести еще на полтона. Для разнообразия вместо массивных сережек-шариков Фиора выбрала массивные сережки-кубики. В последний раз мы виделись, когда она пыталась ограбить лавку. Правда, потом выяснилось, что она не со зла и вообще ради благородного дела. но впечатлений мне хватило. Брови Фиоры удивленно поползли вверх. Кажется, она не ожидала такого приема. «А вы разве не знаете? Я думала, инспектор все вам рассказал». «И опять инспектор». «Ничего он мне не рассказывал», — буркнула я. Говорить о том, что он здесь даже не появлялся, я не стала. «Ни в какую тюрьму меня не посадили. Инспектору удалось замять это дело. Отделалась небольшим штрафом. Но главное, Марианна спасена». Фиора улыбнулась радостно и открыто. Похоже, и правда была рада за девушку. Мое сердце затрепетало. «Значит, получилось. Девчонка из моего мира попала домой, и для этого ей не пришлось выполнять никаких дурацких планов. Вообще ничего не пришлось». «Нет, совершенно очевидно, мне было о чем поговорить с инспектором. Может, поэтому он и не является ко мне так долго». «Значит, с ней все в порядке, и она уже дома», — проговорила я задумчиво. «Да-да, именно. Лучшие маги нашего магистериума занимались этим вопросом. А насчет «в порядке»...» На лице ее появилось озабоченное выражение. «Граф Керт сказал, что она была вроде как не в себе. Бормотала что-то бессвязное о какой-то опасности». «О какой опасности?» Она вздохнула. «Увы, маги ничего толком не разобрали, а самого графа там не было». Сердце пронзило обида. Вредной тетке, которая изводила меня, писала пасквили в своей газете и даже пыталась ограбить, он все рассказал и удивительно нашел для этого время. А на меня времени не нашлось, и теперь уж никак не объяснишь это важными делами. От обиды и еще какого-то неясного мне, но чертовски неприятного мне чувства я закусила губу. «Маша!» — вдруг позвала меня Фиора. Я вскинула на нее удивленный взгляд. Вот уж не думала, что она знает мое имя. «Вы ведь знаете, что у инспектора нет сердца?» Я вспыхнула. «Неужели она подумала, что я и он, что я в него?» «Мне нет абсолютно никакого дела ни до инспектора, ни до его сердца», — отчеканила я. Фиора улыбнулась грустно и, как мне показалось, сочувствием. «Вот и хорошо», — сказала она и, попрощавшись, покинула лавку, оставив меня в растрепанных чувствах. «У инспектора нет сердца». Сколько раз я уже слышала эту фразу, сколько раз огрызалась, да какое мне до этого дело? Но полной жалости взгляд Фиоры, кажется, окончательно выбил меня из колеи. Наверное, следовало признаться хотя бы самой себе. Не так уж мне и безразличен чертов инспектор с его сердцем Шрёдингера, которого вроде бы как нет. Но это не мешает ему проявлять вполне себе человеческие эмоции. Ту же Фиору он не оставил гнить в тюрьме. Явно напряг какие-то свои связи, чтобы ее выпустили, понимая, что на крайний шаг она решилась ради подруги, и в целом ее поступок вполне можно считать самоотверженным. Или тот дорогущий перстень. Он ведь купил его, чтобы помочь мне скорее насобирать денег на освобождение. А еще кофе, которым меня исправно снабжали первые недели моего печального существования в лавке. Я даже подумала, что это вроде как проявление симпатии. Вот и зря подумала. Весь день инспектор не шел у меня из головы. Я приветливо улыбалась покупателям, что-то продавала и даже поддерживала беседу, но мыслями была далеко. Где он шляется? Почему не нашел минутки меня проведать? Даже жидкий суп, выданный мне скатертью в качестве обеда, не вызвал досады. В конце концов, какая разница? Еда она и в Африке еда. К вечеру я была совсем измотана. За окном уже стемнело, но возвращаться в комнату не хотелось. Хотелось пройтись, подышать свежим воздухом, попытаться привести в порядок мысли. Прогулки мне в этом всегда помогали. Я вышла из-за прилавка, сбросила тапочки и стала шнуровать кроссовки. «Куда собралась на ночь глядя? Порядочные девушки так поздно не гуляют», — привычно заворчали мои пушистые дуэньи. Ссориться не хотелось, так что я сказала преувеличенно бодро и весело. «Я ненадолго. Вы даже соскучиться не успеете». Распахнула дверь, сделала шаг на крыльцо и так и замерла с зависшей ногой. Благоустроенного домика со скамейками, цветами, фонариками и белым заборчиком не было. Был лес. Корявые стволы деревьев хорошо просматривались в тусклом бледно-голубом свете, исходившем от фосфорицирующего лишайника. Ни единого листочка. Сплошные изломы ветвей и странные, будто живущие собственной жизнью, черные тени. Издали докатился не то крик птицы, не то стон зверя. Совсем рядом оглушительно треснула ветка. Я в ужасе захлопнула дверь, привалилась к косяку и часто задышала, пытаясь прийти в себя. «Что? Передумала? И правильно. Нечего в такую темень девушке одной делать на улице», — обрадовались тапочки. «Там... там нет улицы», — едва слышно проговорила я. Голос дрожал, и руки дрожали, и вообще вся я дрожала. «Что за чушь?» — фыркнула одна из тапочек. «Куда же она могла деться?» «Это не она куда-то делась. Это мы куда-то делись. Там страшный лес и ухает что-то. Там жуть ужасная», — срывающимся голосом говорила я. «Переработалась девонька, уже и мерещится что-то. Это, наверное, с голодухи. Все-таки скатерть с тобой слишком сурово обошлась». «Не верите?» — возмутилась я. «Тогда посмотрите сами». Я подхватила тапочки в руки и распахнула дверь. Только вот никакого леса не было. Был привычный дворик со всеми полагающимися ему клумбами, скамейками и фонариками. Я медленно закрыла дверь. «Переработалась», — вздохнула одна из тапочек. «Ступай-ка в комнату, а мы уж попробуем скотерку уговорить». «Да-да, это ведь все котище натворил. А ты что, ты просто спала?» Голоса тапочек почему-то успокаивали. А может, и правда мне все это показалось, померещилось. В конце концов, в последнее время было столько потрясений. Похоже, тапочкам и правда удалось договориться со скатертью. На ужин она выдала мне целую уйму горшочков и тарелочек с чем-то очень вкусным. Наверное. Насладиться яствами у меня не получилось. Я машинально ковырялась в тарелке и, кажется, действительно что-то ела. А затем, не раздеваясь, упала на кровать. Жутковатая картина, представшая передо мной, когда я открыла дверь, никак не выходила из головы. Слишком уж она была настоящая для миража, не просто торчащие ветки. Я помню ледяной холод чуждого незнакомого ветра. Не бывает таких галлюцинаций. Или бывает? Небо уже начало светлеть, когда я приказала себе подняться наконец, умыться, снять платье и лечь спать, как нормальный человек. Но выполнить этот приказ я не успела. В следующее мгновение я провалилась в сон.